Глава 12. Что думает простодушный о театральных пьесах? Юноша простодушный был похож на одно из тех выросших на бесплодной земле могучих деревьев, чьи корни и ветви быстро развиваются, стоит их пересадить на благоприятную почву. Как ни удивительно, такой почвой для него оказалась тюрьма. Среди книг, заполнявших досуг обоих узников, нашлись стихи, переводы греческих трагедий и кое-какие французские театральные пьесы. Стихи, где речь шла о любви, и радовали, и печалили простодушного. Все они говорили ему о его бесценной Сент-Ив. Басня о двух голубях пронзила ему сердце. Он-то был лишен возможности вернуться в свою голубятню. Басня о двух голубях, произведение Ла Фонтена. Книга 9, стих 2. Мольер привел его в восторг. С его помощью Гурон познакомился с нравами парижан и одновременно всего рода человеческого. «Какая из его комедий нравится вам всего более?» «Тартюф? Без сомнения». «Мне тоже», — сказал Гордон. «В эту темницу вверг меня Тартюф. И, возможно, что виновниками вашего несчастья тоже были Тартюфы. А какого вы мнения о греческих трагедиях?» «Для греков они хороши», — ответил простодушный. «Но когда он прочитал новую Ифигению, Федру, Андромаху, Гофолию, он пришел в полное восхищение, вздыхал, лил слезы и, не заучивая, запомнил их наизусть». Новую Ифигению и так далее перечисляются трагедии Расина. Ифигения 1675, Федра 1677, Андромаха 1667 годы, Гофолия 1691 и Корнеля, Родогуна 1644 и Цинна 1640 годы. «Прочтите Родогуну», — сказал Гордон. «Говорят, это верх театрального совершенства. Другие пьесы, доставившие вам столько удовольствия, не идут с ней в сравнение». После первой же страницы молодой человек вскричал: «Это не того автора». «Почему вы так думаете?» «Не знаю, но эти стихи ничего не говорят ни уму, ни сердцу». «Ну, это из-за их качества». «Зачем же писать стихи такого качества?» — возразил простодушный. Прочитав внимательнейшим образом всю пьесу ради того лишь, чтобы насладиться ею, простодушный удивленно уставился на своего друга сухими глазами и не знал, что сказать. Но так как тот требовал, чтобы Гурон дал отчет в своих чувствах, он сказал: «Начало я не понял, середина меня возмутила, последняя сцена очень взволновала, хотя и показалась малоправдоподобной. Никто из действующих лиц не возбудил во мне сочувствия. Я не запомнил и 20 стихов, хотя запоминаю все до единого, когда они мне по душе. А между тем считается, что это лучшая наша пьеса». «В таком случае, — ответил простодушный, — она подобна людям, недостойным мест, которые они занимают. В конце концов, это дело вкуса». «Мой вкус, должно быть, еще не сложился», — продолжал простодушный. «Я могу и ошибиться. Но вы же знаете, я привык говорить все, что думаю, или, скорее, что чувствую. Подозреваю, что людские суждения часто зависят от обманчивых представлений, от моды, от прихоти. Я высказался сообразно своей природе. Она может быть весьма несовершенна, но может быть и так, что большинство людей недостаточно прислушиваются к голосу своей природы». После этого он произнес несколько стихов из Ифигении, которых знал множество, и хотя декламировал он неважно, однако вложил в свое чтение столько искренности и задушевности, что вызвал у старого янсениста слезы. Затем простодушный прочитал Цинну. Тут он не плакал, но восхищался.